11-29 января 1943 год. В первые дни рана моя беспокоит все сильнее и сильнее. Я уже и рукой шевельнуть не могу. Каждый раз, как приходится вставать с койки, слезы из глаз. А 13 января стало совсем плохо. Температура подскочила до 39,6. С утра иду в перевязочную. Оказывается, вся рана — сплошной гной, даже повязку не отдерешь. Врач констатировал абсцесс в канале раны, распорядился срочно оперировать. Молодая русская медсестра готовит все необходимое. Под наркозом врач делает надрез чуть ниже канала раны и перевязывает сам канал и рану, предварительно пропустив резиновый шланг, канюлю. Очнувшись после наркоза, понимаю, что все позади. Боли не чувствую никакой. Врач накладывает тугую повязку. На следующий день температура спадает. 5 дней хожу на перевязку. Процедура весьма болезненная. Каждый раз с облегчением воспринимаю ее завершение. 27 января тугую повязку наконец снимают. У раны совершенно другой вид. Распорядок дня. Подъем, пробуждение в 7 утра. Приходят медсестры с тазиками для умывания. В первые дни приходилось умываться с помощью медсестры. Потом я уже сам хожу в умывальню. Затем приносят посуду. Ее моют румыны. И завтрак. После этого подметают или делают влажную уборку палаты. Встаю я обычно ненадолго, в основном лежу. Потом представляется возможность почитать, благо книг здесь достаточно. Дежурная медсестра всегда занята, перевязки и так далее. Питание. Я получаю трехразовое питание. 8 утра – завтрак, бутерброды хоть и тонкие, но уже намазаны медом или мармеладом, когда как. Я редко съедаю больше 2, от силы 3 бутербродов. Есть не хочется. В 9 утра приносят еще по бутерброду. В нашей палате никто не съедает все. Рудольф, этнический немец из Румынии, отдает их румынам. Те вечно голодные. В обмен на сигареты. Обед хороший. Всегда что-нибудь доставишь. А иногда и вовсе не притрагиваешься. На ужин дают опять бутерброды, как и на завтрак, да еще немного колбасы, рыбы или еще чего-нибудь. Прочее. Погода всегда мягкая, мороза нет, снега мало. В нашей палате на 25 человек всегда тепло. Почти все здесь лежачие, ходячих только несколько человек. Каждое утро обход врача. Главврач — дока в своей области. День и ночь на ногах. Работы не в проворот. Сам оперирует, ассистирует ему медсестра. Постоянно выписывают тех, кто признан пригодным для отправки на транспорте. Выписывают и Бартеля. Я пока что не признан пригодным для отправки на транспорте. Наши вещи, скукожившиеся от сушилок и дезинфекций, мы получаем лишь 29.01.1943, непосредственно перед отправкой в Германию. Все, что мне не понадобится, летнюю форму, куртку на меху, вязаные нижние штаны, я с собой не беру. Мне даже пришлось лежать в коридоре из-за большого притока новых раненых. Койки были вполне удобные. Мне даже досталось стеганное одеяло. Нижнего белья хватало в обрез. Я целых 3 недели не менял его. С 29.01 по 2.02.1943 мы на санитарном поезде добрались до Швейдница, Силезия. 21.07.1943 года меня признали фронтопригодным и направили в резервные части. 14 апреля 1944 год. Известие о том, что меня переводят на фронт, да еще в родную 13-ю танковую дивизию, было словно гром среди ясного неба. Ведь именно оттуда, с Кавказа, из Шиколы, 26.12.42 меня направили на излечение в госпиталь после ранения в плечо, полученного в бою, где нас использовали в качестве пехотинцев. После 6-месячного пребывания в госпитале, в Швейднице, так сказать, в Силезском Потсдаме, я, полностью выздоровев, оказался в Майнингене, Тюрингия. После службы в роте выздоравливающих я сначала занимался подготовкой новобранцев, позже выполнял в канцелярии чисто бумажную работу. С началом весны многих моих товарищей стали отправлять на фронт. Дошла очередь и до меня. Собственно, этого следовало ожидать. Вместе со мной отправки на фронт на транспорте подлежали еще 10 человек и еще 30 человек направили в Италию в 29-ю танковую дивизию своим ходом. Отъезд должен был состояться уже на следующий день. Я, в общем-то, довольно быстро настроился на отправку на фронт. Жаль, конечно, было покидать Зондерхаузен, где я прижился и где мне нравилось. Во всяком случае, там было куда лучше, чем в Майнингене, и природа живописнее, да и вообще. Здесь, в Зондерхаузене, жилось спокойно, война нас и не касалась. Непосредственно перед отправкой нас переодели во все новое. В беготне с обходным листом проходит этот день. Сразу после 18 часов еще раз на прощание решил выйти в город и подышать вольным воздухом. 15 апреля 1944 год. В первой половине дня отправки мы так и не дождались, так и прослонялись между казармой и штабом. Получили довольствие. Прошли палатку окуривания, медицинский осмотр на предмет фронтопригодности, проверку формы одежды. И так до 13 часов. Потом упаковывались. Для этих целей нам выдали по 2 бельевых мешка. Отправил домой небольшую посылку с лишними вещами. Только собрался выйти в город, как объявили воздушную тревогу. Вот же дьявол! Я за ворота казармы вышел только в 14 часов. Отоварил свои последние карточки. Купил 1 килограмм белого хлеба, 20 штук булочек, 1 килограмм сдобы, 0,5 кило галет и 200 грамм колбасы. Сухим пайком нам выдали 2 буханки черного хлеба, 700 грамм кровяной колбасы и 350 грамм свиного сала. Это 5-дневная норма. В общем, жратва заняла целый чемодан. В дорогу намазал себе 6 штук бутербродов. 16 апреля 1944 год. Подъем в 4:30. Сдача 2 полученных на время одеял. На завтрак съел кусок сдобы и булочек. В 5:30 отъезд в Магдебург. В дороге коротаем время за игрой в скат. Около 10:30 прибытие в Магдебург. Досада какая, дом в 2 шагах, а туда ни ногой. В 13 часов выезжаем в Берлин. Опять эти поезда, уже 3-й по счету поезд. Осточертели они уже. С нетерпением жду, когда прибудем в Берлин. Столько наслушался об этом городе от своих товарищей. Когда мы приехали туда, испытал разочарование, а увидев целые улицы и кварталы разрушенных домов, и вовсе поник. Несчастный Берлин. Сходим на Потсдамском вокзале. И здесь тоже картина такая же. Если еще в нижних этажах бывших роскошных отелей и есть какая-то жизнь, то верхние либо разрушены, либо выгорели. По моим прикидкам, процентов 80 ущерба именно от зажигательных бомб. Вечер провожу у родственников в Хоэншонхаузене. Там как следует отмываюсь, наедаюсь. Много разговариваем о былых и грядущих днях. На трамвае без пересадок добираюсь до вокзала Зоо, а оттуда в час ночи отправляется наш поезд на Вену. 17 апреля 1944 год. Фельдфебель Крюгер, унтер-офицер Бенцель и я втроем в купе. Впервые едем на нормальном пассажирском поезде. Сразу после отправки ложимся спать. Я на полу. В вагоне очень тепло, даже жарко, но я спал как убитый. Около 6 часов утра проезжаем Бреслау. Мы проехали через всю Чехословакию и через Брно. К 17 часам прибыли на восточный вокзал Вены. Сдаем в арсенале багаж и в город. Увы, но только до 23 часов. На Праторе мы разошлись, договорившись о встрече в 23 часа возле арсенала. На Праторе царит оживление, глазею на все подряд. Катаюсь в парке на русских горках, посещаю и другие аттракционы. Время пролетает незаметно, совершенно случайно. Мы все встречаемся в 22 часа на Праторе, выпиваем по кружечке пива и к арсеналу. Там еще целый час ждем, пока нам в обмен на солдатские книжки выдадут по паре одеял. Нас направили в комнату 173, а там уже народу битком. Духота, трехэтажные койки, теснота, но нам невдомек. Устали страшно и засыпаем, едва опустившись на соломенные тюфяки. 18 апреля 1944 год. В 7 утра подъем. Забираем багаж и потом на Венский фронтовой распределительный пункт. Сначала идут фельдфебель Крюгер с Мертенсом, а мы дожидаемся их у входа. Прождали целый час на солнцепеке. Жарко. И вдобавок пыльно. Мы не завтракали, даже кофе не пили. И садимся завтракать на свежем воздухе. Еще час, и наш фельдфебель возвращается. Время отъезда так и не определено. Нам велено идти в блок 12 арсенала. Время 10 часов. До обеда режемся в скат. В этой нашей комнатенке все же как-то уютнее, чем там, где пришлось ночевать. Во время обеда обхожу арсенал. Здесь расположены и ремонтные мастерские для танков, автотранспорта и производственные помещения. Одна из главных функций арсенала – прием для временного размещения личного состава и дальнейшего его распределения по фронтам. Знакомлюсь здесь с теми, кто отстал от своих частей, выходя из окружения под Каменск-Подольским. Выслушиваю жуткие истории отвоевавших на южном участке фронта. В общем, людям пришлось на своих двоих драпать почем зря через Венгрию и Румынию от наступающих им на пятки русских. Что происходит? Как такое могло случиться? По-видимому, после прорыва русских на южном направлении там произошла ужасная катастрофа. Войска Красной Армии на обширном участке фронта прорвали нашу оборону и теперь гонят целые наши дивизии на запад. Враг уже на румынской границе, а кое-где успел продвинуться и дальше, в Венгрию. Ничего себе делишки! Где же в таком случае сейчас наша 13-я танковая, если таковая вообще существует? Однако в Вене ничего этого не чувствуешь. Здесь мы наслаждаемся беспечностью. Продолжаю свою экскурсию по арсеналу. Вижу около 10 тяжелых танков типа «Пантера». В основном они здесь по причине поломок двигателей. На одной из машин я насчитал около 20 попаданий снарядов, причем на лобовой броне. Только в одном танке зияла огромная пробоина в башне, чуть пониже орудия. Не пойму, откуда она могла там взяться. Значит, в арсенале и ремонтом танков занимаются. В 14 часов построение. Стоим битый час. 1000 без малого человек. Все, кому предстоит отправка на фронт. Поговаривают, что нас дальше повезут на пароходе по Дунаю. Весь остаток дня, включая вечер, до 24 часов мы свободны. Выход в город по предъявлении выписки из солдатской книжки, выданной временно взамен забранной для оформления. Погода великолепная, и я пешком отправляюсь в центр Вены. Гуляю в парке, потом усаживаюсь на скамейку, откуда открывается чудесный вид на городскую ратушу и здание парламента. После 19 часов, осмотрев выставку «Наша армия», иду на Пратер. Но там уже в 21:30 все закрывается. Жаль, конечно, что так быстро пролетает время. В 24 часа возвращаюсь в арсенал, получаю одеяло и укладываюсь спать. Из наших 12 человек только один не явился. 19 апреля 1944 год. Подъем в 7 утра. Умывание, завтрак. Немного пишу дневник, а потом до полудня валяюсь на койке. Обед так себе, я его даже не стал есть. В 14 часов построение. Какой-то гаутман выдает 3 служебных удостоверения. Выходит, на 3 человек, значит, по 1 удостоверению. Отбытие в 23 часа с северного вокзала Вены. Пункт назначения – Пшемысл. Не повезло. Получаем сухой паек из расчета на 3 дня. Буханку хлеба, 200 грамм сливочного масла, банку рыбных консервов и 400 грамм консервированной колбасы. Далее 9 сигарет. В наших солдатских книжках сделаны соответствующие отметки, и мы на трамвае с багажом едем на расположенный у Пратера северный вокзал. Сдаем багаж в камеру хранения и отправляемся в город. Нас 4. Крюгер, Мертенс, Бенцель и я. Идем в кафе-концерт. Там серьезная стычка с официантами. Все угловые столики, иными словами, лучшие места, видите ли, зарезервированы. Но нам на это наплевать. Усаживаемся за понравившийся нам стол, и дело с концом. Музыка очень приятная. Напитки и кондитерские изделия страшно дорогие. В 22:50 возвращаемся на северный вокзал, забираем багаж и идем в зал ожидания, где уже полным-полно таких же вояк, как и мы. Представляю, что будет, когда прибудет поезд. Так и вышло. Поезд был переполнен, и мы, получив официальное подтверждение, что сесть не смогли, идем ночевать в солдатскую гостиницу, расположенную в 150 метрах от вокзала. Здесь куда лучше, чем в аналогичных местах, где мне приходилось быть до этого. В столовой яблоку негде упасть, но мы ужинаем. Там даже подают шампанское, вот только денег на него уже нет. Кто мог предполагать, что наша поездка затянется? Отдав под залог солдатские книжки, получаем по 2 одеяла. И уже к полуночи я сплю как сурок. 20 апреля 1944 год. В 7 утра нас будет рык дежурного обер-ефрейтора. Всем быстро подъем и убираться вон. Можно подумать, что за рычание ему доплачивают. Ничего не поделаешь. Встаем, умываемся и снова сдаем багаж на вокзале. До 13:30 свободное время, и я иду в город. Погода испортилась, а я собирался съездить в Шонбрунн. Вместо этого иду в исторический музей. Большинство наиболее ценных экспонатов снято с экспозиции и надежно укрыто. И все же здесь есть на что посмотреть. Например, множество предметов культуры Древнего Египта. После музея сходил в кинотеатр короткометражных фильмов, а оттуда на трамвае добрался до Северного вокзала. Съел в столовой Красного Креста тарелку супа. В 14 часов мы снова в зале ожидания, становимся в очередь. Давка ужасная. Примерно в 14:30 объявляют посадку на поезд. Быстро рассовав свой багаж, садимся играть в скат. Поезд следует через Брно и Бреславу, где нам уже приходилось проезжать всего 3 дня назад. 21 апреля 1944 год. Около часа ночи прибытие в Бреславу. Мы сразу же идем в зал ожидания служащих вермахта. Сажусь записать кое-что в свой дневничок, но при этом засыпаю. Устал ужасно, поэтому устраиваю из скамеек нечто вроде лежбища. И, положив под себя одеяло и брезент, прекрасно сплю с 3 до 7 часов. Если устал, все равно где спать. Умываться приходится топать до солдатской гостиницы, расположенной в полукилометре. Причем там даже есть горячая вода. После завтрака вновь усаживаюсь за дневник. В 10:30 выезжаем из Бреслау на переполненном пассажирском поезде. Нам повезло, удалось раздобыть сидячие места. С полудня и до 17 часов режемся в скат. Я вполне недурно освоил эту игру. Погода отвратительная. Около 19 часов прибываем в Краков. Поев супа в столовой Красного Креста, размещаемся на ночлег в солдатской гостинице. Около 21 часа ложусь спать.